Физиономия разлетелась вдребезги. Автомат умолк. Я осторожно перегнулся в кокпит, бережно положил ружье. Швырять винтовку, из которой придется еще пострелять, могут лишь голливудские кинокретины. Потом забрался на борт сам. «Полный вперед!» — заорал я. И не услыхал ответ. Разбираться в причинах молчания было некогда. Я вымуштровал десантников, но это отнюдь не значило, что опасность миновала вполне. Дуло винчестера уставилось на берег. Трое командос, уже поднимавшие автоматы, шлепнулись точно по команде, кто куда был горазд. Каждому показалось, будто винчестер облюбовал именно его драгоценного. «Мат!» — завизжала Марта. «Мат! У Джарела!» «Включай мотор!» — огрызнулся я. «Уносим ноги! Его лицо в крови! Господи Иисусе! Да мы все умоемся кровью, коль не уберемся немедленно! Запускай!» Марта закопошилась. Я взял в перекрестие прицела оставленную близ берега неприятельскую шлюпку. Хотел испакостить леонардовским людям двигатель. Пуля, предназначенная слону, способна вывести лодочный мотор из строя непоправимо. Но гашетку нажать не успел, ибо собственная посудина рванулась вперед, словно взбесившаяся лошадь. Умудрившись вынуть палец из ружейной скобы и поднять предохранитель, я только чудом не вылетел вон из лодки, увлекаемой инерцией покоя. 125 лошадиных сил — не шутка. Не вылетел я от того, что растянулся плашмя, а растянулся, потому что запнулся о простертое под ногами тело. «Вихляй!» — крикнул я Марти. — «Лавируй!» Двигатель завывал точно динозавр, изголодавшийся. Не знаю, впрочем, свойственно ли было динозаврам завывать. Палеонтологические раздумья доведется отложить на потом. Я кое-как поднялся и склонился над Уайтом. Позади вовсю рокотали автоматы. Слава богу, краткоствольный. «Право руля! Теперь лево! Круче, круче! Разрази тебя! И не вздумай сесть на мель! По пятам апачи разъяренные скачут!» Желтая леонардовская лодка впрямь отвалила от мангровых чащ, устремилась вслед нашей, вздымая буруны, словно добрый миноносец или карманный крейсер. «Сколько в этом страшилище силов!» — полюбопытствовал я. «Ты в нем путешествовала, верно?» Марта на мгновение обернулась. «Быстрая штука. 35 миль, не меньше. Даже 40. «Попробуем обставить», — процедил я. «Не сможем. Руль по курсу и так держать. Нас уже не могут проверить из автомата. Ни из курносых игрушек, во всяком разе. Ни Томпсонов, ни Калашниковых у ребят не воится, и отлично». Девица не поняла моей болтовни. Да ей не требовалось понимать. Ей требовалось подчиняться. «Полный газ и предельные обороты. Мотор гораздо мощнее, чем кажется. Запомни, веди осторожно, а я выправлю осадку». И Марта, и я располагались ближе к левому борту. Лодка летела с немалым креном и теряла уйму скорости. Перетащив Джарела на правую сторону кокпита, покорный слуга устроился посередине, и положение тотчас улучшилось. Я оглянулся. Догнать нас желтая лодка не могла, однако и отставать не собиралась. «Полный газ!» — полюбопытствовал я, перекрикивая двигатель. Марта кивнула. «Тогда корыто проворнее, чем ты думаешь. А будь оно трижды неладно, ведь мы делаем 45 узлов!» И тут я понял, в чем дело. Я посмотрел на лежащего негра. Джарел был совершенно мертв. С той самой секунды, когда пуля поразила его пониже правого глаза, открытые мертвые глаза взирали на меня с полным спокойствием. Доставлять людей на острова и потом вывозить их назад в целости, между прочим, и в сохранности. Он сказал так и сделал бы так, не сомневайтесь, да только сам не остался ни в целости, ни в сохранности. Славный был человек. И отлично понял бы мой поступок, и, безусловно, одобрил бы его. Я поднял безжизненное остывавшее тело и уронил его за борт. Лодка против ожидания не прибавила ходу, а сбросила, едва не опрокинув покорного слугу вашего, теперь же в противоположную сторону.